Глава 24. Садясь на свое место рядом с Камилой, Роман протянул руку с ожиданием, глядя на подругу. «Что?» — не поняла она, все еще находясь под впечатлением представления, разыгравшегося в коридоре у дверей. «Ты похитил мою тетрадь и ручку», — пояснил Роман. «Собираешься отдавать? Если нет, то отлично. Буду смотреть всю пару, как ты пишешь». Камила тут же открыла рюкзак, доставая блестящую тетрадь и пару ручек, не помня, какая именно была взята у ее соседа. «Держи». «Все в порядке?» Роман снова посмотрел на нее, говоря теперь тихо, поскольку в аудиторию вошел преподаватель. «Ты чем-то расстроена?» «Вовсе нет», — наспех соврала Камила. «Извини». Роман немного подался к ней. «Наверняка из-за того, что хотела остаться там со мной в коридоре и разрешить мне представить себя им». «Да никогда». Испугалась Камила, тут же пригибаясь, когда преподаватель глянул на последние ряды. «Трусишка», — усмехнулся Морозов. «Это не так», — поспорила она. «Скоро проверим». Еще больше волнуя ее предупредил Роман. «Что ты имеешь в виду?» — запаниковал Камила. «Все позже», — не поддался Роман. «А сейчас послушаем чудесную лекцию господина Никонова и поддержим нашу дорогую Антонину». «И о чем Роман говорил? К чему эти секреты?» Камила сдалась, принимаясь крутить в руках ручку и вполуха слушая монотонный голос преподавателя. После этой пары Роман обещал отвезти ее в торговый центр. Значит, у них будет возможность побыть наедине в машине. А потом она сможет провести с ним немного времени, пока выберет обувь. Хотя от волнения, конечно, схватит с полки первое, что попадется под руку. Он сказал, что перед нею такой, как есть, искренний. Он назвал ее самой милой и яркой, признался, что не собирается сдаваться. Все происходящее по-прежнему казалось удивительным сном. «Дорогой дедушка Мороз, твой подарок оказался таким неожиданным. Может, там на севере кто-то из твоих помощников перепутал адреса доставки? Ведь никто не явится требовать его назад», — задумалась Камила. Почти до конца пары они молчали, слушая отвечавших за первым столом согруппников, которые также сдавали хвосты. Когда пришла очередь Тони, то оба от волнения сидели, задержав дыхание. Помучил Никонов изрядно, в итоге оставаясь довольным экзекуцией и ставя заветную каракулю напротив фамилии студентки. С видом бывалого генерала, вернувшегося с войны с победой, Тони спускалась вместе с ними по лестнице после занятий. Пришедшая на телефон сообщение предупредила подругу, что за ней уже прибыли, заставляя резвее направиться к гардеробу. «Это Денис. Все, я убежала». Тоня вручила погнутый номерок гардеробщице, взамен хватая свою куртку и торопливо одеваясь чуть в стороне, чтобы не мешать остальным. «Застегнись», — велел Роман. Но его никто не слушал, поскольку сестра уже спешила к выходу. Вот зараза. Он взял номерок у Камилы, подавая вместе со своим приветливой женщине. Забирая затем куртки, Роман отошел в сторону к одному из окон. Он оставил свои вещи на подоконнике и повернулся к Камиле, предлагая помощь. Смущенно принимая его предложение, девушка вдела руки в рукава и задержалась на мгновение, стоя спиной к Роману, пока он заботливо поправлял ее длинные волосы. «Как же, оказывается, приятно, когда о тебе заботятся». «Ты будто героиня кино Тихонова». «Подожди минутку», — улыбнулся Роман, надевая куртку. «Идем». «Ты уверен, что хорошо себя чувствуешь?» С участием спросила она. «Разве не видно, что так и есть?» Поддразнил Морозов, склоняясь ниже к ее лицу. «Так лучше?» «Вполне». «Тогда идем проверим, что машину не занесло снегом». К счастью, погода не добавила много работы, позволяя легко очистить машину и вскоре отъехать от университета. Камила спрятала шапку и варежки в рюкзак, замечая начатую упаковку любимого мятного дрожжа. Вспоминая, как утром угощала Романа, когда тот справлялся с кашлем, она снова спросила его. «Хочешь? Они хоть немного, но помогают». «Хочу». Он немного склонился к Камиле, продолжая следить за дорогой и принимая из ее рук конфету. Едва касаясь при этом пальцами его губ, Камила задержала дыхание от волнения. Теперь пыталась справиться с чувствами, закидывая и себе в рот дрожжа. Роман же, как ни в чем не бывало, вел машину. Камила принялась смотреть в окно, обнимая рюкзак. «Выходит, завтра ты пропустишь все занятия». Решая немного расспросить своего спутника, заговорила девушка. «Да, кивнул Роман. «К 10 утра мне уже нужно быть на месте. Это за городом, поэтому придется выехать пораньше, с запасом времени». «А сколько обычно длится такая съемка?» «Продолжительность зависит от многих факторов. В моем случае все может затянуться из-за необходимости накладывать грим. Не волнуйся, это в интересах всей команды закончить все вовремя и освободиться. Я сделаю все от меня зависящее, чтобы работа не затянулась». «Лучше сделай все возможное, чтобы не замерзнуть там и не заболеть сильнее». Голос Камилы дрогнул, выдавая беспокойство. «Я буду старательно беречь себя», — шутя заверил Роман Морозов. «Ничего со мной не случится». На душе все равно было немного тревожно, но Камила не стала заострять на это внимание. «Все хорошо, конечно же, все будет хорошо». Подъезжая к парковке торгового центра, Роман искал свободное место, что удалось трудом. Канун больших праздников всегда так. Народ спешит опустошить свои кошельки, в последний момент вспоминая, что забыл прикупить подарки или еще какую-нибудь вкусную ерунду к столу. Надевать шапку Камила не стала, надеясь быстро спрятаться в уютном фойе центра. Снег принялся тихо идти. Оставалось надеяться, что снегопад не усилится, конец портя дороги. Стоило им войти и оказаться на первом этаже 4-этажного здания, как взгляд Камилы загорелся от восторга. В самом центре была установлена огромная елка, сверкая всеми возможными огнями. «Нравится?» Роман обнял ее одной рукой за плечи, подводя ближе. «Еще как», — отозвалась подруга. «В прошлом году была поменьше». У основания елки блестели золотистой упаковочной бумагой подарки, напоминая Камиле о тех, что она припрятала в своей комнате, собираясь подарить родным на праздник. Приготовлен был небольшой подарок для Тони, но, черт возьми, теперь у нее есть парень. Она должна придумать, что подарить Роману. Но что может понравиться такому, как он? В заначке осталось не так много. Если выберет ботинки подешевле, то можно сэкономить еще некоторую сумму. «Эй, почему хмуришься?» — тихо спросил на ухо Роман, заставляя ее вздрогнуть. «Что задумала? Признавайся». «Пытаюсь вспомнить, где здесь обувные павильоны». Камила мило улыбнулась. «Вы только посмотрите», — усмехнулся Роман, жестом предлагая ей подниматься по эскалатору на второй этаж. «Твоя игра все лучше». Я почти поверил. Он стоял совсем рядом, а едва пошатнулась на эскалаторе, подержал рукой за талию. В этот момент Камиле казалось, что все вокруг исчезли, оставляя их наедине друг с другом в огромном магазине. Вот бы так и случилось. Щелкнул пальцами и готово. «Аккуратнее». Роман взял ее за руку, помогая сойти на безопасный пол. «Спасибо». Камила указала на блестящий витринами коридор. «Я все же не ошиблась, нам сюда». «Отлично, тогда вперед», — поддержал ее Роман. «На первом этаже я заметил кафе, заглянем. Мне просто необходимо стереть из памяти вкус котлеты из университетской столовки». «Не тебе одному», — согласилась Камила. Проходя мимо очередного павильона, она сдержала взгляд на вывеске. Кажется, в этом заманчивом местечке можно вдоволь налюбоваться на всякие удивительные штучки ручной работы. Привлекал сувенирный магазинчик и ассортиментом магических талисманов, приносящих весь спектр благ человеческих. «А что если...» Камилла перевела взгляд на своего спутника. «Роману наверняка пригодился бы такой. Тот, который смог бы уберечь от беды и придал сил». Она так увлеклась размышлениями, что чуть было не прошла мимо первого павильона с обувью. «Как же купить его так, чтобы Роман не заметил?» «Хотелось бы отдать его сегодня вечером, пусть и немного раньше, чем наступит Новый год. Нужно как-то поймать момент или что-нибудь придумать». А сейчас следовало сделать то, что хотел со вчерашнего дня. Ботинки. «Верно, Тихонова, ботинки. И не вздумай смотреть в другую сторону, только не вздумай». Но, как всегда, словно кто за шиворот потянул. Камила перевела взгляд на стеллаж, где красовались они. Заветные туфли. Всех возможных цветов и моделей, дразня высоким каблуком и таким красивым дизайном. «Это тебе не вездеходы, которые должна была выбрать. Как же хороши. Особенно вон те серебристые, украшенные прекрасной вышивкой. Ладно, хватит мечтать». Что-то приглянулось. Роман опустил подбородок на ее плечо, также рассматривая ряды разноцветных туфель. «Вот». Камила обреченно улыбнулась, глядя снова на хрустальные башмачки. «Вот эти». Если нравится, то обязательно нужно примерить. Подбодрил ее Роман. Нет. Нет, удивился он. У меня все равно нет причин, чтобы надеть их. Зачем зря тратить время? Вон те действительно то, что нужно. Камилла развернулась, ткнув первую попавшуюся пару ботинок. «Те?» — скептически посмотрел на нее Роман. «Угу. Они светлые как раз подойдут». «Тогда примерь, не спеши», — предложил он. «А я пока осмотрюсь». Видя ее облегчение, он едва не усмехнулся. «Пора заняться тем, чем и собирался, пока его спутница отвлеклась».